do shit until they murder me. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Олег Александр Владимирович, компания «Трасс Альянс», судебный отдел. Задолженность сегодня будете оплачивать? Нет, не буду. Почему? Ну, потому что не буду. Есть для этого причина объективная. Не хотите? 60 300 рублей вам нужно сегодня не оплатить. Не орать! Что орешь-то, как резвый? Отказ оплаты фиксирован, компания примет альтернативные методы взыскания. Давай, принимай. Адрес регистрации не менялась у вас? Контактные данные те же самые? Не, не те же самые. А где вы проживаете сейчас? Где не, проживаете? Не скажу, я скрываюсь. Отказ оплаты, фиксируемо, все решительные меры будут приниматься. Давай, давай, принимай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна? Да, да, да. Это компания «Эверест». Меня зовут Бабья Калина Валерьевна. Ведется запись разговора. Я старший инспектор компании. Угу. Елена Валерьевна, на сегодняшний день у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Микрофинанс» в размере 19 529 рублей. Ваш кредитор выставляет вам требования о полном погашении долга в течение 3 дней. Оплата поступает от вас, Елена Валерьевна? Нет. Нет, не поступают. По какой причине? По объективной. Ну, скажите мне конкретную причину, почему вы не оплачиваете свой займ. Ну, потому что у меня на следующей неделе будет суд по поводу банкротства. Суд по поводу банкротства. Хорошо. Номер дела на данный момент вы знаете? Пока дела нету. Еще суда не было. Нет, дело в том, что если суд назначен... А, ну вам так, если вам очень надо, я у своего финансового управляющего уточню. Да, дело в том, что если вы предоставите нам номер своего дела, допустим, по следующему звонку, мы это фиксируем, это все проверяется, звонки вам прекращаются. Вот все хорошо, уточняю дело, звоните. Значит, Ирина Валерьевна, минутку, пожалуйста. На данный момент я фиксирую отказ от оплаты, верно? Ну, сейчас смысл, сами понимаете. Я услышала. Хорошо. Mm-hmm. Хорошо тогда. Всего доброго. Всего доброго. Алло. Алло, алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, вы правильно? Правильно. Елена Валерьевна, меня Михаил Дмитриевич зовут, фамилия Третьяков моя, звонит с компании «Кредит 911». У вас 68 дней просрочено, почему вы деньги нам не возвращаете? Так надо. Что значит «так надо»? А вот что и значит. Интересно, что за наглость с вашей стороны, я что-то не пойму. Это не наглость. Так надо. Это так надо. Надо работу устраиваться и зарабатывать, а ничего не на чужие деньги жить. Что значит «так надо»? А почему на чужие деньги? Я на свои живу. На свои живете, которые конечно. Вы у нас взяли? Да вы их заработали, что ли? Вы их заработали? Взяла. Или вас так мама научила, или отец с протянутой рукой жить? Да, мама, папа, начинается детский сад. Нет, вы что вы себе позволяете, я не понимаю. Что значит, вы заработали эти деньги? Я вот, понимаете, я себе много чего могу позволить, в отличие от вас. Например? Ну, с вами хотя бы... В нищете? В нищете, да. Вот прям сижу в коробке из-под телевизора. Нет, ну вы смотрите, давайте по факту разберемся. Вы ходите по организациям, берете денежные средства, их не возвращаете. И чем вы гордитесь, я вот не понимаю. Тем, что вы зарабатываете, если вы не научились. Да, я прекрасно живу. Что же прекрасного? Я вот что вы сидите своей жопой на стуле, орете в гарнитуру целый день. Кто орет на вас? На вас никто не орет. Ну вы там разговариваете, орете. Не важно, сидите целый день на жопе, в гарнитуру там что-то несете, понимаете? Целый божий день. На вас там тоже что-то, кто-то там возникает, кто-то по мойве поливает, кто-то матом. И вы целый день кто там возникает? Посидите. Вы так целый день сидите. А я отдыхаю, я беру кредиты и везде, знаете, вот прекрасно себя чувствую. Хожу в кино, в клубы, в магазины. И не сижу жопой на стуле с гарнитурой на башке целый день. В клубы ходите? Конечно. ребят, вам 42 года, какие клубы? Ну, не обязательно же начинать. Не обязательно, что начинать. Не обязательно начинать. Клубы по чтению, что ли? Клубы по интересам? Конечно. Это что за клубы такие? А вот клубы теперь... тех, кто берет деньги в микрофинансовых организациях. Вот такой надо клуб, это наверное, где, организовать. Я тоже хочу в такой клуб сходить. Я организую. Вы мне идею подсказали. Я обязательно такой клуб организую. Что вы организуете? Вы понимаете, что вот вы закон нарушаете? Клуб. Вы думаете, вы долго так проходите, что ли? А что со мной будет? 177-179, да? Само собой. Но или всего... вы думаете, что с вами будут просто беседы беседовать? Я вторую неделю жду повестку, никак не дождусь от вас. Вторую неделю идете в милицию, никак не дойдете, на меня никак не напишите заявление. Милиция уже 8 лет не существует, вы еще и неграмотные. Вы помимо того, что наглые, вы еще и неграмотные. Я родилась в СССР, и до сих пор вот у меня, понимаете, милиция вместо полиции. Ну жаль, что у вас какие-то сцены, какие-то репрессии вас не настигли. Очень-очень жаль. Ну не в 37-м же я родилась. Ну даже не знаю, имею в виду не жила. В 37-м репрессии-то были, если вы не в курсе. Вы историю хреново знаете. В общем, вы доиграетесь, поверьте мне. Рано или поздно вот этим вашим веселым моментом придет конец. Попомните мои слова потом. Ой, удачи. Пророк наш. Алло. Здравствуйте. Да, я слушаю. Елена Валерьевна, отдел досудебного взыскания компании «Манеза» Павел Юрьевич, оформляю записи переговоров. Звоню по поводу задолженности по займу. На сегодняшний день сумма составляет 8480 рублей, 33 дня неоплаты. Почему не исполняете все обязательства? Потому что у меня был в среду 28 числа суд по банкротству. Я признана банкротом. Ждите уведомления, да? У меня судебные... Ну, а что? Финансовый управляющий что, будет вам сейчас документы почему, отправлять. Да, почему решение суда не высылали? Высылается, только в среду был суд. Не так все быстро происходит по Почте России, еще это... Ну, решение, на электронную почту высылаете. Все через судебного, с моего финансового управляющего, пожалуйста. Вы он этим занимается. Документ, он этим занимается, почту. Он все вам сделает, все вам отправит. Нужно. Я сказал, что нужно сделать. Я ничего высылайте делать не буду. Документы. Он мне сказал, ничего не делай, я все сам сделаю. Все. Алло. Анастасия, добрый день. Добрый день. Меня зовут Айдин, компания Метрокредит. Как зовут еще раз, не поняла. Меня зовут Айдин, можно Андрей? Может, так удобнее будет. Не поняла. Андрей. А отчество и фамилия? Еще. Айдин Исмаил Манемович, возможно, вам будет так удобнее. А фамилия? Исмаил. Фамилия Исмаил? Угу. Так, ну все, давайте, слушаю вас. Анастасия, у вас скоро наступает дата погашения, вы об этом помните? Помню, конечно. 2 декабря полная сумма к оплате 11600 рублей. Ну? Вы уже займ не в первый раз берете в нашу компанию, вам хватило времени для пользования займ? Еще время есть до оплаты? Какого числа у меня оплата? 2 декабря. Ну, 2 декабря и звоните. Да нет, мы за 3 дня звоним, Анастасия Сергеевна. Просто мы вам почему звоним? Потому что вам на этот займ, на 8 тысяч, начислились процент 3600 рублей. А мы вам хотели предложить займ полностью не закрывать, а внести только 3120 рублей, чтобы вы еще целых 30 дней могли пользоваться займ до 1 января. И до 1 января вы в любое время хоть частями, хоть полностью можете 11600 рублей погасить. Как вам такая возможность? Не знаю, это мне надо знакомиться это в документах, чтобы это все было оформлено, написано, чтобы я на бумаге это все прочитала. Потому что так на словах я несколько не поняла, что вы там хотите. И какие проценты там будут, какие изменения будут в суммах. Так там в личном кабинете у вас все отображается. Можете зайти, нажать кнопку «Продлить» и увидеть, там будет сумма. А, то есть вам интересно, чтобы я продлевала, да, не оплатила полностью, что... Надо. Это не только нам интересно, но и вам интересно, потому что почему? Продлевать срок пользования займа дешевле, чем закрыть займ и взять новый. Но потому что вы сейчас взяли займ под процент 1,5, А если посчитать сумму за перенос даты возврата, процент в день получается 1,3. То есть вы считаете, как будто берете следующий займ, но под более низкий процент? Нет, а если я не хочу больше вообще быть связанной с вообще какими-то было, не было займами? Если я хочу заплатить полностью и забыть просто об этом. И встретить Новый год без долгов, да? Конечно, как вариант. Анастасия, просто я почему вам предлагаю перенести дату возврата? Потому что если вы так сделаете, то у вас в течение 30 дней будет возможность погашать займ частями. И вам не придется резко сразу с большой суммой денег расставаться. У нас просто ну давайте я сама решу, как мне удобнее будет и как мне чего там оплачивать, так переплачивать. Что? Да, Анастасия. Я говорю, вместо вас это никто не может решить, это только вам решать. Ну, а в том-то и дело. Если я хочу взять и все заплатить и забыть. Такой вариант вас что, не устраивает? Да. Нет, нас устраивает этот вариант, но не всегда наше желание приносит нам выгоду. Иногда выгоднее сделать так, как мы не хотим. И иногда лучше перенести дату возврата. Потому что вы встретите зиму с дополнительной суммой денежных средств. А зиму как встретишь, так ее и проведешь. То есть, если вы встретите зиму с деньгами, то... Приколист. Деньги у вас потом будут всю зиму. Новая сказочка. Ну, хорошо, я подумаю, ладно. Подумайте, да? Да, да. Хорошо, спасибо вам за уделенное время. До свидания. Здравствуйте. Алло. Елена Валерьевна. Да. Езаем, Максим Николаевич, специалист. Езаем оплачивали? Нет. Сегодня успеете мне с ним? Нет. Почему? Я признана банкротом. Все признана. Вопросы... Финансовый управляющий занимается этим вопросом. Суд был только... Пишите нам подтверждение вашего банкротства на электронную почту. А пока подтверждения нет, то, я ничего не понимаю. Уберите изо рта гарнитуру. А мы тут ничего не засовываем, Елена Валерьевна. Я не понимаю, вы воткнули в рот. Мы не заметили, что вы ничего не понимаете. 60 дней до вас пытаемся информацию донести. Вы не можете мне ее донести, потому что вы в рот воткнули гарнитуру. Пришлите подтверждение банкротства. Обязательно пришлет все мой финансовый управляющий почтой России с уведомлением. Обязательно пришлет. Когда пришлете? Это когда все пришлете? Финансовый управляющий этим занимается. Явно стоит суббота и воскресенье. Сегодня 29 700 рублей. Ничего платить не буду, я банкрот. Я банкрот. Все. Теперь все вопросы через финансового управляющего. Здравствуйте. Да. Елена Валерьевна? Да. Это компания «Езаем», отдел взыскания Светлана Дюмия. Зовут 49-й день отсутствия топлат, сумма долга 26,80. Готовы решить сегодня вопрос? Так вы же заявление пошли в полицию писать, забыли уже? Вчера. Что это за разговоры? Так я вы вам вчера вопрос мне задала. Вы готовы решить что вопрос? Вы собрались идти писать заявление в полицию на меня? Вам озвучивают последствия неоплаты. Нет, мне вчера девушка конкретно пошла в полицию заявление на меня писать. Так с ней будете общаться, значит, в следующий раз. Ну, давайте, сейчас, пусть мне перезвонит. Сейчас ничего, жду. Чего вы взяли? Повестку. Вы что-то многое себе там возомнили, наверное. Я жду повестку в полицию. Мне вчера было сказано. А мы ждем от вас выплаты. Не, а уже все, меня уничтожать будут. Уже все, уголовное дело. 42 года. Вам 42 и года. Что? Вы сейчас на рабочем месте? А вы-то что? Сколько вам-то лет, чтобы вы еще сейчас на рабочем теле, месте? Потом мне еще названиваете каждый день, вместо того, чтобы два раза так в неделю. Том-то и дело, в том-то и дело, что 42 года так себе не ведут. А при чем тут сколько лет, а? Вы потому что работаете помощником воспитателя. И что? Как мне мешает моете себе горшки, вести да? себя, как потому я себя веду? Потому что вы моете горшки, на большее вы не способны. Я поняла. А ты унитазы лучше мой, я не работаю там калом, блин, сидишь, блядь. Добрый день. Добрый день. Елена Валерьевна, это вы? Это я. Е-Займ, микрофинансовая компания, старший специалист отдела взыскания, Максим Сергеевич Аристов, меня зовут. Угу. Берем запись переговоров. Вы тоже. 53 дня оплаты, почему не поступает? В понедельник расскажу. Угу. Оплата сегодня поступает 27 368 рублей на пролонгацию вашего договора на 2 недели. В понедельник расскажу. Все понятно. Если у вас какие-то сложности, там, может быть, с оплатой, там, с поиском денежных средств, вы пробовали за помощью обращаться? Вы пока будете до понедельника думать, а там родители уже бы закрыли за вас. М? У меня нет родителей. Или в школе бы вам скинулись бы. Там выходные. Педсоставом. Самое время занимать. Педсоставом бы скинулись. Ой. Что такое? А чего, Елена Валерьевна? Мы в понедельничек поговорим с вами. Елена Валерьевна, давайте так. У нас с вами получается белое пятно, его необходимо заполнить. Если не обращались, Елена Валерьевна, тогда мы поспособствуем, чтобы заняли вам средства, либо оплатили за вас. А вы, Елена Валерьевна, в понедельник когда выйдете, потом заведующий объясните. Молодец. Очень жаль, что так получилось. Да. 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации «Право передачи договора в работу коллекторского агентства». А что не по сессии? Я предупреждаю. А что не по сессии-то? Всего хорошего. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, отдел досудебного взыскания компании «Заем» Павел Юрьевич, информирую о записи переговоров. Звоню по поводу задолженности по займу. Да вы что? Елена Валерьевна. Надо же. Требование компании до 12 часов дня платить 26 402 рубля. Угу. В установленной компании сроки. Вопрос оплаты будет решен? Ну, это я вам на следующей недельке скажу. Вы на этой недельке свои лимиты исчерпали. О количестве взаимодействия с законами. Валерий, документы отправляют в таком случае в коллекторское агентство. Возможно, у данных специалистов. А что никак не отправится? Вы мне каждый день об этом говорите. Никак не отправится. Вашим обязательствам. Всего доброго. Thank you.